Точнее, был раздвинут с проволочным шелестом. И я увидел ее за пианино, точно такой, какой поэт описывает Салли в ремарках к первой сцене. Стройная, черноволосая, с живым лицом, голос низкий, чистый, словно размышляет вслух. И почти сразу она должна была петь. Имитация того, будто на пианино она играет сама, получилась так себе. Звук явно шел из-за сцены, где сидела Каролина. Да и притворялась Джудит не слишком убедительно. Но все недостатки с лихвой покрывал ее голос. Наверное, просто милый девичий голос, но я этого уже никогда не узнаю. Мне показалось тогда, что другого такого голоса в мире нет. Любовь нахлынула, поглотила меня с головой, и думаю, я так до сих пор и влюблен в Джудит. Но не в ту, какой она стала теперь. Идитка, я случайно сталкиваюсь с ней. Женщина моих лет, степенная, по-прежнему красивая. Но теперь она миссис Джулиус Мейер, супруга известного профессора-химика. И я знаю, что у нее трое умниц детей. И она входит в попечительский совет еврейской больницы. Миссис Джулиус Мейер для меня не Джудит Вольф, а ее призрак. И когда я вижу ее, то стараюсь поскорее откланяться. Тот Дэвид Стоунтон, который влюбился в нее, все еще живет во мне, но Джудит Вольф, героиня пьесы Де Ламара, живет только в моих воспоминаниях. В «Перекрестках» Джудит исполняла две песни. Играла она, как и пела, с ненавязчивым природным обаянием и была неизмеримо, просто неизмеримо талантливее прочих юных актрис. Не все разделяли мое мнение. Как обычно в таких случаях находились люди, полагавшие, что самое смешное — это когда девочки исполняют мужские роли. Наверное, это было действительно забавно, когда они отворачивали от нас свои тщательно загримированные лички с приклеенными баками, и мы видели их девичьи попки, если вы любитель такого рода забав. Шквал аплодисментов снискала миниатюрная блондинка, исполнявшая роль королевы-фей. Игра ее была приторной, и, на мой взгляд, она нещадно пережимала. Очень красиво смотрелся танец фей с маленькими фонариками на фоне бутафорских сугробов. А в зале сидело много родительских пар, и взгляды каждой были прикованы к одной единственной фее. Что же до меня? То я видел только Джудит. И нужно отдать справедливость публике, которая в большинстве своем полагала, что Джудит, конечно, после собственного чада, лучшая. Когда опустился занавес, под аплодисменты вышел кланяться весь актерский состав. Также имел место неизбежный шутовской парад дамочек, тем или иным образом способствовавших постановке, и казалось немыслимым, что они, такие большие неуклюжие, могут иметь что-то общее с творением эфемерной иллюзии. Джудит стояла в середине первого ряда, и мне казалось, что она осознает свой успех и смущается. Я аплодировал со всем неистовством и заметил, что некоторые родители одобрительно на меня поглядывают. Наверное, они думали, что я, как любящий брат, аплодирую Каролине. Каролина, разумеется, тоже была на сцене и держала в руках ноты, чтобы все знали о ее роли, но я на нее даже не смотрел. Потом была вечеринка для труппы и друзей, школьный кофе, школьная выпечка, а по пути домой я пытался вызнать у Каролины что-нибудь о Джудит Вольф. После спектакля ее окружали какие-то люди иностранного вида, наверное, родители и друзья, и мне так и не удалось хорошенько ее разглядеть. Но Каролина, как всегда, была поглощена лишь собой и требовала все новых уверений в том, что музыка была хорошо слышна и в то же время не оглушала, поддерживала слабоголосых певцов, но не подавляла их, что балетная часть состоялась исключительно благодаря аккомпанементу, поскольку у этих малявок чувство ритма не больше, чем у осла, и что ее рояль звучал как целый оркестр, словом, эгоистичная чушь, но я вынужден был поддакивать, чтобы вывести разговор на интересующую меня тему. Разве им не повезло, что на роль Салли они нашли такую хорошую девушку? Кстати, кто она такая? А, Джуди Вольф. Приятный голос, но слишком глубокий. Она чересчур напрягает заднюю часть гортани. Несколько уроков вокала ей не помешали бы. Возможно, но для этой роли она вполне подходит. Может быть. Правда, на репетициях она все время тормозила, корова коровой. Ее нелегко раскачать. Я подумал, не прибить ли Каролину И не оставит ли ее изувеченное тело на лужайке перед одним из домов, мимо которых мы проходили?